Глава 13. «Засим нарекаю тебя Эльрин Первый!» Баркс на правах шамана водрузил корону на голову моего брата. «Правь мудро и достойно!» «Северная империя вернет себе былое величие», — заверил Эльрин, завершая наспех организованную церемонию. «Не было никакого торжества, толп народа, прихлебателей различных мастей, лишь представители кланов Бурова и обычного медведя, да несколько слуг, которым без разницы, кому служить. Их задача — обеспечивать жизненные циклы дворца, не думая о том, кто в нем главенствует». «Гадюка не приняла свою участь. Она будет собирать силы, чтобы свергнуть нас с престола. Грядет гражданская война», — ответил Барс, как только Бурый Медведь подтвердил новую должность Эльрина и ознакомил с ней все кланы Северной Империи. «Те, кто не покорится, отныне будут записаны во враги. И новые исходы событий не предусмотрено». «Это проблемы будущих нас», — спокойно заметил Эльрин. «Мне срочно нужен Хат со своими щитоводами, а также гвардейцы с Герепом. Прежде всего, нужно организовать бесперебойную работу столицы». «Дружище, хватит ерзать, и без того хреново. Когда ты хочешь отправляться?» «Сейчас», — ответил я, посмотрев на Беатрис. «Трис, ты нужна здесь. Позаботься об учителе». Упоминанием о Гасацуре я вновь заработал недовольные взгляды семьи. Мне пришлось достаточно долго объяснять мотивы своего поступка. Почему Шаверкан остался жив и почему я отдал его Рикону? С какой целью дал возможность двум врагам объединиться? Мои аргументы, связанные с тем, что планету нужно вытаскивать, не принимались. Причем не только кланом Бурого Медведя, но и Беатрис. Она тоже не понимала, на каком основании я оставил гоблину жизнь и отдал его приспешнику Башорга. Ведь буквально час назад мы говорили о том, что делать этого категорически нельзя. Тем не менее, я твердо стоял на своем. Гасацур нужен этому миру. Дело не столько в накопленных знаниях и опыте, сколько в возможности работать на ином уровне бытия. Когда все закончится, планету придется восстанавливать, и никто не сможет это сделать лучше него. С тем, что все рано или поздно закончится, спорить никто не стал. Вопрос только в том, как именно закончится. Единственное, что меня действительно напрягло, чрезмерная готовность Шаверкана идти на поводу у Рикона. Гоблин явно что-то задумал, но не спешил делиться этим со мной. Оба магистра, бывший Дарслик прекратил кататься по полу и окончательно стал рабом крови, отправили в Западную Империю увеличивать армию ассасинов. Из того, что я понял, все остальные красные героически пали в бою со старшим демоном. Но как тотемы всех раздери, они вообще это сделали? Все имеющиеся у меня знания упрямо твердили, что это невозможно, но практика показывала обратное. В этом мире осталось всего два старших демона. «Ты уверен, что ему место во дворце?» — уточнил Ланда. «Как я понимаю, в сознание он сам не придет. Нужна та самая энергия, за которой ты летишь. Может, имеет смысл отдать его в Миракс? Поближе к мутанту, подальше от людей. Дворец сейчас не самое надежное место для таких существ. Вскоре сюда заявятся все несогласные с нашим возвращением. И чует мое сердце, их будет немало». «Да, этот вопрос меня тоже волновал. После того, как Рикон дал команду своим слугам вытащить Гасацура из клетки, тот не приходил в сознание. Я не понимал причин. Тело Вальга казалось целым и нетронутым. Разве что очень старым. Никаких красных или серых зон. Тем не менее, факт оставался фактом. Мой учитель ушел в мир грез, периодически постановая или дергая хвостом. Это были единственные признаки того, что он вообще жив. Смотрите сами. Главное, чтобы он оставался жив до того, как я вернусь. Баркс, мне нужна аудиенция у Бурого Медведя. Я должен понимать, как собирать энергию мира. Когда я уничтожу дочь зверя, действовать придется оперативно». «Он сейчас не может выделить тебе время. Сражение за империю идет не только в нашем мире. Причем там, у духов-хранителей, оно еще яростнее, чем у нас. Оставлять гадюку в живых после всего того, что произошло, наш тотем не собирается. Довольно предательств. Если возможность появится, он сам с тобой свяжется, но я бы сильно на это не рассчитывал». Что-либо говорить на прощание не хотелось. Да и смысла не было. Все, что нужно было, мы друг другу уже высказали. Единственное, что я сделал, поцеловал Беатрис и попросил ее позаботиться о картине. Если дворец начнут штурмовать, хотелось бы ее сохранить. Что-то в ней было такого, что притягивало меня словно магнитом. «Постой!» — послышался крик Эльрина, когда я практически вылетел из окна. «У нас запас силовых камней теперь не ограничен, а тебе пригодится каждая крупица энергии. Держи!» С этими словами новоявленный император вручил мне одну из фигурок Багуша. Я недоуменно переводил взгляд с одного родича на другого. Совсем недавно меня едва не прибили, когда я заикнулся о том, что хочу заполучить себе несколько фигурок. А тут мне одну из них вручают просто так, без всяких условий или ограничений. Тем не менее, отказываться я не стал. И, открыв шкатулку из негатора, аккуратно разместил в ней вторую деталь дракона. Работа с линиями дается мне еще очень тяжело, так что кристалл скорее в тягость, чем для пользы дела. Беатрис тоже приняла решение так поступить. «Лек, ты прекрасно знаешь, что произойдет, если их объединить. Но еще я догадываюсь, насколько сильным противником может быть тварь уровня дочери зверя. Тебе это нужнее. Используй с умом». Вторая шкатулка легла мне в руки. «Учти, сын, если ты уничтожишь мир, я тебя лично прибью». Ингар только что не вдавил мне свою часть кристалла в руку. Ланда и Арин, переглянувшись, без лишних разговоров протянули мне по кристаллу. Что-либо говорить они посчитали лишним. «Кристалл Багуша — штука, конечно, прикольная, хорошая. Однако, если она случайно потеряется на втором материке, я не сильно расстроюсь». Последним выступил Баркс. Шаману заметно не хотелось расставаться с кристаллом, но выбора ему родичи не оставили. Вся семья была усыпана силовыми камнями, как овца шариками репейника, кроме разве что Беатрис. Но за нее я беспокоился меньше всего. После того, как ассасины покинули дворец, в Северной Империи не осталось существа, способного пробить ее защиту. «Все, вали уже!» — пробурчал Эльрин. «А то я сейчас подумаю, что зря мы все это затеяли, что ты и без кристалла вполне себе что-то умеешь. Ждем тебя только с хорошими новостями. И да, учти, дружище, если умрешь, домой можешь не возвращаться». На этом самозваный император посчитал свою миссию выполненной и вернулся к разбору полетов. Судя по тому, что я успел услышать перед тем, как покинул тронный зал, несколько кланов все же признали право бурого медведя. И теперь Эль-Рин решал, что с ними делать. Насколько стоит возвеличить? Но все эти заботы меня не касались. Все же Лиара была права. Управлять империями и даже кланами мне не интересно. Лишь мелькнула горечь осознания того, что нужно было официально назначить свою жену вождем. Но потом подумал, что без тотема и назначать никого не придется. Если я не справлюсь и Каяри не вернется сознание, клана медведя просто не станет. Наступил тот момент, когда я не стал ограничивать себя. Земля подо мной мелькала с такой скоростью, что дух захватывало. Тем не менее, я не останавливался, продолжая разгоняться, пока не дошел до момента, когда поток встречного воздуха начал давить так сильно, что мой глайдер с ним не справлялся. Кажется, я развил максимально доступную скорость в этом мире, которая, тем не менее, все равно казалась мне недостаточной. Показалась береговая линия, граница нашего материка. Я поднялся так высоко, как мог, но все равно не видел на горизонте очертаний другой земли. Признаться, это был самый слабый пункт моего плана. Я летел наугад, не имея ни малейшего представления о том, где находится искомая цель. Запросто могло случиться так, что я ошибусь и облечу планету целиком, так и не попав в нужную точку. Или заблужусь, потеряю все ориентиры и бесславно погибну на радость всяким Риканам и Шаверканам. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне синюшной тучи впереди. Грозы на планете бывали настолько редко, что об их существовании вообще мало кто знал. Электричество из воздуха поглощалось силовыми камнями гораздо раньше, чем могло воплотиться во что-то серьезное. Но здесь, вдали от суши, поглотителей не было, что позволило природе развернуться на полную катушку и показать свою истинную силу. На всякий случай к трехслойной защите я добавил еще и двуслойную. Пришлось даже скорость снижать, когда до природного сумасшествия оставалось не так далеко. Что странно, туча стояла на одном месте, простираясь в разные стороны до самого горизонта. Она словно служила некой буферной зоной между тихими и спокойными землями нашего материка и непонятным кошмаром впереди. Или барьером. Причем этот барьер был гораздо выше допустимого уровня полетов. Я поднимался до тех пор, пока вокруг не стало воздуха, но грозовая туча все еще не заканчивалась. Понимая, что выбора у меня особого-то и нет, я решительно рухнул в аномалию. И для меня едва все не закончилось. Энергия из источника ушла за считанные мгновения. Стало нечем подпитывать трехслойную броню и удерживать глайдер в воздухе. По мне начали бить молнии, но старая и надежная двуслойная броня держала удар. Энергии она практически не потребляла, что позволило мне, барахтающемуся в воздухе, и принявшемуся уверенно лететь вниз, навстречу находящемуся где-то там океану, достать один из кристаллов Багуши. Помогло. Падение превратилось в управляемый полет. Я вновь набрал скорость и даже вернул трехслойную броню. Молнии, что били по мне не прекращая, оставляли неприятные синяки на теле, не говоря про отбитые внутренности. Ни один удар не прошел без последствий. Так продолжалось целых 10 минут. А потом произошло то, что вообще не могло произойти в этом мире. Кристалл Багуша иссяк. Тот самый дракон, что находился внутри камня, по факту оказался не бесконечным источником силы, а всего лишь огромным. Не передать словами, что я почувствовал, когда кристалл угас в моих руках, превратившись, по сути, в бесполезный пустой камень. Ошеломление, смешанное с безумием. Фигурка, что существовала 3000 лет и которую не удалось разрушить древним гоблинам, оказалась простым силовым камнем, а не каким-то артефактом. Я вновь полетел вниз. Вновь меня начали пробивать молнии, так что пришлось доставать второй кристалл. Ситуация повторилась с точностью до секунды. Этого тоже хватило на 10 минут, как и третьего, четвертого, пятого и даже шестого. Доставая седьмой и последний кристалл, я начал подозревать недоброе. Ориентиров в туче не было. Да что там, я дальше 10 метров вообще ничего не видел. Лишь сплошную стену из серого тумана да бесконечные молнии, старающиеся уничтожить или, по крайней мере, хотя бы ослепить. О том, как возвращаться обратно домой, я не имел ни малейшего понятия. Лично у меня в источнике не было энергии, сопоставимой с 6 кристаллами Багуша. Это с учетом того, что мне каким-то образом нужно пробиваться сквозь этот грозовой фронт. Думать о том, что произойдет, когда закончится 7-й кристалл, я не хотел. Все имеющиеся у меня силовые камни, включая несколько раритетных алмазов, рассыпались пылью. Момент, когда вылетел из тучи, я четко не запомнил. 7-й кристалл практически утратил свою яркость и насыщенность. Он отдал мне все, что имел, и собирался отправиться следом за своими собратьями. Как неожиданно меня перестали пробивать молнии. Несколько секунд спустя развеялась клубящаяся тьма, и я вылетел из тучи. На какое-то мгновение в сердце закрался страх, что попал я на ту же сторону, откуда и стартовал, но быстро иссяк. Тяжело бояться неопределенности, когда на тебя пикирует огромный дракон. Зеленая перепончатая зараза превосходила меня размером раз в 10 и явно намеревалась заглотить. Ничем другим объяснить раскрытую пасть я не мог. Позади дракона я заметил еще несколько аналогичных тварей. Все они спешили к точке прорыва, месту, где неожиданно появилась еда. Больше на рефлексах, чем осознанно, я создал огненный шар и залепил им прямиком в разинутую пасть. Рвануло так, что меня даже закрутило в воздухе. Пришлось останавливаться, чтобы восстановить полет и оценить результат своих действий. От зеленого не осталось практически ничего. Ориентируясь на то, что твари зверя инертны к магии, я вложил в удар много энергии. Перестарался. Тварь разорвала на мелкие ошметки, и другие драконы принялись ловить их на лету и сжирать. Видимо, с едой здесь действительно была беда, раз каннибализм процветал на таком продвинутом уровне. Энергия уверенно начинала ползти вверх, заполняя опустошенный источник. Вот только я встретился с неприятностью. 7-я фигурка Багуша тоже стала инертной, полностью разрядившись. Я отправил несколько огненных шаров чуть меньшей мощи слишком близко подлетевших драконов. Их разорвало не хуже первого. Этим я сделал сразу 3 дела. Обозначил то, что являюсь опасным противником, подарил голодным монстрам несколько кусков халявного мяса и, что было важно для меня, смог найти время и оценить кристаллы Багуша изнутри. Дракончик продолжал дремать. Линии никуда не делись, но по какой-то причине не желали принимать от меня энергию. Для того, чтобы восстановить их, моих знаний не хватало. Опять, видимо, придется идти на поклон к Шаверкану или любому из других столпов гоблинского шаманизма, если Рикан не прикончит нас всех раньше времени. Драконов возле тучи было много, но они не залетали за некую невидимую, но четко очерченную границу. Мне пришлось прикончить еще с десяток тварей, прежде чем меня начали воспринимать всерьез. Крылатые монстры не отставали, но держались на почтительном расстоянии. Причем уничтожать их пришлось именно огненными шарами. Так как защиты от магии у местных тварей не было, у меня имелся полный доступ к их организмам. Я мог останавливать сердца по своему желанию, вот только результата это не приносило. Другие драконы не понимали, почему их товарки падали, и продолжали меня атаковать. Но стоило показаться нескольким шарам и разорвать чудовищно мелкие кусочки, тут же появилось уважение. Еще одно интересное наблюдение я сделал, когда увеличил скорость. Все твари тут же отстали. Как летуны, драконы оказались не очень. Спустя какое-то время показалась береговая линия. На душе стало гадко. Это была безжизненная земля. Даже в пустыне не появлялось такого ощущения безнадеги и опустошения. Там встречался оазис, какие-то животные. Здесь же была лишь пустота. Выжженная дотла земля без единого намека на растительность. Даже река, что впадала в океан, и та выглядела как нечто мутное и страшное. Я опустился достаточно низко, чтобы иметь возможность оценить земли с позиции силовых линий. Структур, подходящих живым существам, здесь не было. Лишь на глубине нескольких сотен метров оставались какие-то мелкие живые существа. Что-то на уровне червей. Все остальное было сожрано и спалено. Недаром Гасацур хотел эвакуировать как можно больше народа. Теперь я воочию видел, что могла натворить одна дочь зверя, добравшись до плодородных земель. Ее драконы были страшнее чумы. Недостатка в энергии не было, так что я без устали уменьшал поголовье драконов, до которых только мог дотянуться. Тем, до кого не добивал шарами, останавливал сердце. Преследовал я этим две цели. Очищал земли от твари, а также давал знать тому, кто здесь всем управлял, что на его земле явилась непонятная сила. То, что действия летающих монстров контролировались, было заметно потому, как меня начали избегать. Даже те, кто, по идее, не должен был знать о моей смертоносности, старались убраться подальше с пути, улепетывая так, словно за ними гнались все демоны разом. О том, чтобы на меня нападать, речи больше не шло. Мне даже пришлось устроить охоту на небольшой отряд чуди, что улетал от меня в закат. Минус сотня тварей, плюс моральное удовлетворение и осознание, что вскоре сюда явится нечто внушительное. Я не ошибся. Нечто внушительное действительно появилось, но им оказалась не дочь зверя. Ко мне явилась огромная туша, похожая на обожравшуюся свинью с крыльями. Причем эта свинья выросла до таких размеров, что запросто могла раздавить весь фасорг, вздумая ей грохнуться на него с воздуха. Да, именно с воздуха. Это чудище еще и летало. Лишь когда мега-дракон приблизился ко мне, стало понятно, как он это делает. Магия. Силовые линии удерживали туловище по тому же принципу, по которому я изначально подошел к реализации полетов. Нити-лапки достаточно шустро несли своего хозяина в мою сторону, и как только расстояние стало достаточно коротким, тварь атаковала. Это было то самое пламя дракона, против которого в этом мире не должно существовать защиты. Однако информация, полученная от Шаверкана, опровергала этот постулат. Сущность, что заключила зверя в темницу, знала, что делала. Я заранее подготовился к текущей встрече. Еще до коронации Эльрина добавил в оперативку блокиратор драконьего пламени. Рефлексы требовали убраться подальше, но я сумел их погасить. Копирование, блокиратор, мысленное обращение к своим женам Элиаре и Беатрис, контакт с пламенем. Осознание того, что Шаверкан не подвел. Драконье пламя окутало меня целиком, заключив своеобразный кокон, но проникнуть сквозь заклинание не смогло. Вскоре мега-дракон выдохся. Ему требовалось отдышаться и набрать новую порцию воздуха, чтобы спалить непонятного шустрика. Но кто ж ему это позволит? Настала моя очередь атаковать. Огненный шар, как я и подозревал, ничего этой туши сделать не смог. Слишком она была велика. Доступа к внутренним органам магической звери у меня не было. Что-то запрещало, а ломиться без должного обучения я посчитал глупостью. Потом заставлю Гасацура объяснить мне принцип работы с различными типами энергии. Но вот что я точно мог сделать, так это влепить по морде тварей копьем тьмы. Заклинание из прошлой жизни. Одна из немногочисленных разработок Ранутвыса, императора-предателя. Хотя, если разобраться, предательства-то никакого и не было. Ранутвыс никогда и нигде не проводил официальной процедуры принятия учеников. Все те, кого даже сам архимаг называл учениками, по факту таковыми не были. Так, сопровождающие. Но это все я узнал уже потом от своего наставника, когда он настоятельно рекомендовал присоединиться и... Так, не о том я думаю. Удар мегадракону не понравился. Да и как он мог понравиться, если часть левой стороны огромного туловища обуглилась? Рев, что разнесся по окрестностям, едва не отправил меня в страну грез. Кровь из ушей и носа, во всяком случае, пошла. Пришлось экстренно себя латать. Да и телу досталось, несмотря на защиту. Тем не менее, на душе стало тепло. Я не только нанес урон опасному противнику, но и, собственно, именно что нанес урон. Дочь зверя являлась крайне неудобным врагом из-за ее иммунитета к магии. Признаться, я до сих пор не придумал способа ее уничтожить. Защита от гоблина позволит мне выжить, но не победить. Так что над этим вопросом предстояло основательно поломать голову. Что касается твари, что пыталась меня сейчас сжечь, несмотря на все свои колоссальные размеры и способность управлять магией, она была смертной. Что полностью развязывало мне руки. Я перестал себя ограничивать, раз за разом отправляя копье тьмы в цель. Других заклинаний в оперативке у меня, к сожалению, не было. Элементарно не хватило на это времени. Восстановление памяти основательно меня усилило. Даже оперативка выросла до 20 заклинаний. Это, конечно, мелочи по сравнению с тем, чем я владел в предпоследней жизни. Там мне удалось расширить свои возможности до 33 ячеек, заслуженно заработав звание Верховного Мага. Но в рамках этого мира 12 ячеек для заклинаний уже могли возвысить тебя на уровень тотема. Осталось дело за малым — заполнить пустые слоты. На то, чтобы опустить огромную тушу на землю, пришлось потратить 150 копий тьмы. Учитывая, сколько каждая из них потребляла маны, обычный человек никогда бы не смог справиться с таким противником. Да что там говорить, не уверен, что я сумел бы победить и в прошлой жизни. Только в этом мире мана текла в меня полноводной рекой, позволяя не ограничивать себя ни в чем. Раньше для того, чтобы получить дополнительную энергию, приходилось занимать ее у учеников, а то и вовсе прибегать к магии крови. Агония мегадракона продолжалась долго. Окружающее пространство превратилось в жерло вулкана. Тварь не переставала плеваться огнем, пытаясь достать своего обидчика. Камни превращались в лаву. Песок плавился, как стекло. Даже воздух и тот словно горел. Подойти к чудовищу ближе, чем на полкилометра, не представлялось возможным. Но мой новый предел в 700 метров с легкостью справлялся с этими трудностями. Причем даже хорошо, что я находился так далеко. Когда тварь умерла, она вздумала взорваться, разлетевшись на бесчетное число ошметков. Уровень маны снизился процентов на 10. Столько пришлось вложить в трехслойную защиту, чтобы выжить. Когда основная масса земли и внутренностей осела, я обнаружил себя едва ли не в центре гигантской воронки. Магический сканер тут же вспыхнул новыми красками. Края воронки оказались усланы мифрилом. Причем его было так много, что у меня на какое-то время случился ступор. В область моего сканирования попадала не вся воронка, но даже та часть, что была доступна, намекала на несколько тонн голубого металла. Но самое примечательное заключалось не в мифриле. В центре воронки сияло новое солнце. Сущность мегадракона один в один походила на кристалл, что я обнаружил в копиях мифрила провинции Элистар, разве что была раза в три мощнее. Пришлось накладывать блокирующие магические нити, замыкая сущность саму на себя, и решать, как поступать дальше. С силовыми камнями такой емкости я еще не работал. По моим ощущениям, в этом кристалле могли уместиться сразу две фигурки богуша. Сущность находилась в том самом пограничном состоянии, когда малейшая крупица дополнительной энергии могла превратить камень в страшное оружие, способное уничтожить целый город. Мне уже доводилось встречаться с такой силой. Тогда дело ограничилось огромной сквозной дырой в груди и невозможностью оперировать магией. Так что мои колебания были вполне объяснимы. Тем не менее, оставлять кристалл тоже нельзя. Нечего усиливать и без того страшных драконов. Пришлось рисковать и забирать опасную вещь себе. Магические нити с легкостью подняли сущность мегадракона в воздух. Взрыва не случилось. Наложенная блокировка работала идеально, не позволяя кристаллу получить новую порцию энергии. Для того, чтобы засунуть добычу в шкатулку из негатора, где когда-то с легкостью помещалось 4 кристалла богуша, пришлось полностью очищать емкость. Вся эта бахрома, на которой так красиво размещались фигурки, полетела прочь. В противном случае кристалл просто не влезал. Наконец, захлопнув крышку, я смог вздохнуть с облегчением. Только сейчас заметил, что все время, пока длилась операция с сущностью мегадракона, я почти не дышал. Следующий шаг, который мне пришлось сделать — сбор мифрила. Оставлять его драконом права у меня не было. Раз голубой металл нашелся внутри гиганта, значит, мелкие твари тоже будут не прочь им полакомиться. Лично мне не хотелось своими руками порождать еще одного монстра. В том, что на этом материке их несколько, сомнений не было. Схема сбора мифрила была отработана давно. Так что спустя пару часов передо мной находилась огромная гора желанного всеми металла. Весов у меня не было, но даже предварительная оценка говорила минимум о 20 тоннах мифрила. У меня не было ни малейшего представления, что делать с добычей. Брать с собой? Прятать глубоко под землю? Думать, каким образом можно транспортировать это все на другой материк? Или и вовсе вспомнить о старом проверенном способе и... Додумать мне не позволили. Пространство наполнилось пронзительным криком, пробирающим до самых костей. По спине побежал табун мурашек, и возникло непреодолимое желание поскорей убраться подальше от этого места. Этот крик мне был прекрасно знаком. Явилась дочь зверя.